Славь себе великий Божий день ты нам дал, погожий один еще в жизни дал день. Вечер не скоро, сумерка в порах, будет еще этот день. Ты нас создавший, не обижавший, слава тебе. Смотрю я вокруг, не скрою, благословен тобою, благоговею и нем. Трава зеленеет, небо синеет, воздух прозрачен и свеж. Понять недоступно, как все это мудро, слава тебе. Взамен ничего не просишь, лишь бы мы были очень тебе послушны всегда. Что бы ни пили и не курили, не воровали бы, да. Не убивали и что бы ни брали, любили бы только тебя. Господи, как же мало надо, чтоб ты был рядом, когда же мы это поймем? Ты не бросай нас, Боже, когда-нибудь мы все же к тебе придем, придем. Будем тебе молиться, Господи, сделай нас чище, слава тебе!